Чи зламались, когда еще мог ты пропустить? Кто мог сказать ему, что за плечами лишь грусть? Кто мог что-то сказать ему? Мы знали, что он впереди. Я шепнул ему вслед: лети, мой ангел, лети. Все мосты обратились в прах и пепел.